Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть вторая. «Ума не приложу, зачем ты завел этот разговор», — с легкой усмешкой сказал Ноултон. «Если он играл какую-то роль, то делал это виртуозно. Я и в самом деле приехал из Уортона». «И мое имя не Ноултон, но в этом нет особой тайны. Что касается остального, ты меня озадачиваешь». «Неплохо держишься», — усмехнулся Шерман. «Но дальше так не пойдет. Я сказал, что мне известно, а теперь скажу, чего я хочу. Сегодня ты разговаривал с мисс Уильямс, и мне не понравилось, как она на тебя смотрела». «Остальные из нашей компании простофили. Они меня не беспокоят. Они могут сколько угодно покупать розы, если им хочется. Но малышка Уильямс благожелательно на меня посматривает, и она мне очень и очень по душе. Если я не сумею ее добиться одним способом, то сделаю что-то другое. Но она будет моей. Как я уже сказал... Остальные в расчет не идут, а ты идешь. Мне не понравилось, как она на тебя смотрела, и как ты ей отвечал. И что дальше? Только одно. Вали отсюда. А если нет? Копы тебе помогут. Ноултон, улыбаясь, поднялся на ноги. Подвинься-ка, как бы в шутку сказал он. Шерман, удивленный этой неожиданной просьбой, подчинился. Затем кулак Ноултона, словно язык пламени, рванулся от его плеча. Он изо всей силы ударил Шермана в лицо. Тот отшатнулся, зацепился за стол и рухнул на пол. Ноултон с задорным огоньком в глазах стоял над ним, сжимая кулаки. Потом, не говоря ни слова, повернулся, открыл дверь и вышел. Шерман сел, осторожно потрогал лицо рукой и разразился проклятиями. «Ну, — прошипел он, — мои худшие опасения сбылись, и теперь мне нельзя допустить ни одной ошибки. Он на крючке, и я его достану, и тогда он мне за это заплатит». Он, кряхтя, поднялся на ноги и, стараясь оставаться незамеченным, вышел на улицу. Глава третья. Тайные пружины. На следующее утро Ноултон был посвящен в странные рыцари. Догерти дал ему наставление. Требование — пара крепких бицепсов и безграничное уважение к мисс Уильямс. Членские взносы — 2 дюжины роз каждую неделю. Свежий букет рано утром. «Твоим днем будет суббота». Дюмен переживал больше всех. Это он привел Ноултона в Ламартин, хотя ничего о нем не знал. Просто они случайно познакомились в одном бродвейском кафе. Будучи хиромантом и ясновидящим, он положился на провидение в надежде, что поступает правильно. С этого дня Ноултон занял свое место. У него был круг обязанностей, и он их исполнял. Несмотря на прекрасное образование и родовитость, он хорошо вписался в компанию и скоро завоевал репутацию хорошего парня. Он всегда был при деньгах и охотно швырял их на ветер. Стычка с Шерманом не имела никаких последствий. Через пару дней они встретились в бильярдной. Играли Дюмен и Ноултон. «Возьмешь кий, Шерман?» — спросил Дюмен. «Если у Ноултона нет возражений», — бросил Шерман. «У меня нет», — рассмеялся Ноултон. «В бильярде ты блефовать не сможешь. Надо или бить, или пропускать ход». Двусмысленность этого замечания не осталась незамеченной Шерманом. Никто не знал, чем занимается Ноултон и есть ли у него какие-то дела. Он торчал в Ламартине с утра до вечера и охотно принимал все предложения поразвлечься. У него была одна привычка, вызывавшая жгучий интерес. Два или три раза в неделю он подходил к столику Лили и посылал телеграмму. Всегда по одному и тому же адресу. С улыбкой вспоминая день их первого знакомства, он всегда рассчитывался десятидолларовыми банкнотами. Всякий раз возникали проблемы со сдачей, и они вместе над этим посмеивались. Лилю очень интересовали эти таинственные телеграммы, как и все, что его касалось, но она терялась в догадках. Ей хотелось понять, чем он так притягивает, почему ее одолевает какая-то истома, когда она смотрит в его лицо или слышит его голос. Ее невинность была ее неопытностью. Она совсем не знала жизни, и порой это ей мешало. Часто она давала волю воображению, и в итоге оказывалась жертвой своих иллюзий. Именно так получилось с букетом роз. Прежде всего, ни одной женщине не понравится получать цветы неизвестно от кого. Поэтому при первом же появлении вазы с розами на ее столе Лиля постаралась выяснить, откуда они взялись. Не будем слишком строгими к несчастному мальчику посыльному. Он и правда обещал Догерти хранить тайну. Но если вы начнете обвинять его в предательстве, значит, вы ничего не знаете о том, какой силой обладает обаятельная улыбка Лили. Это из нее самой, из этого сфинкс ничего невозможно вытянуть. Но она узнала, что розы ей дарят странные рыцари каждый день по очереди. Как-то утром, примерно через неделю после первого появления Ноултона, она решила, что знает слишком мало. Такова уж сила любви. Раньше Лиля всегда была самым открытым и непосредственным существом на Земле. Но какой хитрой она стала теперь. «Джимми», — обратилась она к мальчику посыльному, — «вчера розы были самого прекрасного оттенка, который мне только приходилось видеть». «Ты знаешь, кто их принес?» «Сегодня что, суббота?» «Да. А вчера была пятница». «Тогда это был мистер Дрискол». «О!» Лиля замялась. «А кто приносил их в четверг?» «Мистер Дюмен, француз». «А в среду?» Джимми ничего не ответил и посмотрел на девушку испытующе. «День мистера Ноултона суббота, наконец, — сказал он. — То есть сегодня». Лиля зарделась. «Джимми! — воскликнула она. — О, перестань! Думаешь, я ничего не вижу? Мальчики и женщины замечают все-все». Однако вечером взяла букет домой. В течение следующего месяца не приключилось ничего примечательного. Дюмен так наловчился играть в бильярд, что грозился принять участие в турнире. Дженнингс ежедневно сообщал, что вот-вот подпишет договор с Чарльзом Фроманом. Ноултон продолжал рассчитываться за телеграммы десятидолларовыми купюрами. Дрискол по поводу и без повода сыпал цитатами из классиков. Догерти и Бут с философским видом восседали в своих креслах. После посвящения Ноултона в рыцари Шерман сильно изменился. До того он был ни рыба, ни мясо. А теперь стал уделять Лиле намного больше внимания, и это было всеми замечено. Однако они не воспринимали его как серьезного соперника. Лиля ни о чем с ними не говорила, а иначе бы сказала нечто такое, что заставило бы их насторожиться. Но она принимала навязчивые знаки внимания Шермана молча. Она не знала, как он коварен и как велика его страсть к ней. В противном случае наверняка бы испугалась, вместо того, чтобы тихо его презирать, и избежала бы многих часов сожаления и тревоги. Но Шерман умело скрывал свое истинное лицо и низкую душонку под маской рубахи парня. И надо признать, все попались на его удочку. Но тогда что же вызвало их подозрения? Мы узнаем о присутствии ядовитой змеи только по ее предупреждающему шипению. И Шерман, подобно змее, терпеливо ждал своего часа, изготовившись к броску. Дюмен первым заметил, что Лиля берет букеты домой. У французов на эти дела всегда был зоркий глаз. Он за ней понаблюдал и обнаружил, что такую любовь к цветам она проявляет только по субботам. Ревности это у Дюмена не вызвало. Само по себе то, что Лиля отдавала предпочтением розам Ноултона, его не беспокоило. Но как Ноултон добился такого к себе отношения? Дюмену было ясно, что парень должен был что-то сказать или сделать, чтобы привлечь к себе внимание. Конечно, Дюмен ошибался. Девушка отдала сердце не каким-то словам или делам мужчины, а ему самому. Никакого предательства со стороны Ноултона по отношению к странным рыцарям не было и в помине. И его нельзя было обвинить в том, что Купидон в тот день хорошенько наточил стрелы. Наконец, когда Лиля четвертую субботу подряд осторожно завернула букет в газету и вышла с ним из отеля, Дюмен больше не мог себя сдерживать и окликнул Ноултона, который в это время болтал с красоткой из табачного ларька. Ноултон подошел к диванчику в излюбленном закутке рыцарей. «Надо поговорить», — сказал Дюмен. «Валяй». «Об этих розах». «Розах?» «Да, розах для мадмуазель Уильямс». «А что такое?» Дюмен махнул рукой в сторону стола Лили. «Смотри, ваза пустая». «Ну да», — сказал Ноултон. «Я и думаю. Вот забавно». «Очень забавно», — саркастически заметил француз. «И куда же пропадали цветы?» «Не имею представления». «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» «Не знаю». Дюмен посмотрел на него с недоверием. «Ну тогда я тебе скажу», — наконец произнес он. «Мадмуазель Уильямс переносила их домой». Казалось, Ноултон удивился. «Мисс Уильямс забрала их домой?» — переспросил он. «Да». «Ну так они же ее, что тут такого? Разве она не может делать с ними все, что хочет? Зачем меня-то из-за этого беспокоить?» «Затем, что она улыбается тебе так, как никому из нас», — со значением пояснил Дюмен. «Да? Именно мне?» «Она уносит домой только твои розы. Она делает так уже целый месяц. А что это значит?» «Это значит, что ты предаватель». «Предатель». «Это значит, что ты нам делаешь нос. Водишь нас за нос», — автоматически поправил француза Ноултон. «Водишь за нос. Это значит, что ты стараешься делать на мадмуазель Уильямс впечатление. И, боюсь, тебе это удается». Ноултон был задет за живое. Кровь бросилась ему в лицо, и он словно лишился дара речи. Не от того ли, что он получил доказательство интереса к нему со стороны мисс Уильямс, и у него от этого сладко защемило сердце? Вдруг он с облегчением улыбнулся, словно его осенила какая-то догадка. «Дюмен», — сказал он, — «ты хороший парень, но тебе не все хорошо удается. Одно дело шутки шутить, и другое — выдумывать не весь что. Я был бы без ума от счастья, если бы мисс Уильямс выделяла меня так, как ты это изображаешь. Но на самом деле все гораздо проще». «Но...» «Каждый вечер», — продолжил Ноултон, — «розы мисс Уильямс кто-то уносит, и ими украшают вестибюль отеля. По ее просьбе, как ты знаешь. Но в воскресенье у нее выходной, и ей хочется, чтобы цветы были рядом с ней. Поэтому она берет их с собой домой. Вот в чем дело. Она понятия не имеет, кто их ей приносит». Маленькое круглое лицо Дюмена осветилось радостью. «Точно!» — воскликнул он. «Какая я задница! Прости меня, Ноултон!» «Так ты ей не нравишься?» «Боюсь, что нет», — улыбнулся Ноултон, но без особого веселья. «И ты никогда не пытаться?» «Дружище!» — прервал его Ноултон. «Став одним из странных рыцарей, я действую только как ее защитник». Тут явился Дрискол, и их беседа прервалась. Ноултон подошел к табачному ларьку, купил сигареты, закурил одну, а остальные переложил из пачки в кожаный портсигар с серебряной отделкой. Он прошел мимо стола Лили, остановился у ряда кресел и поздоровался с Гарри Дженнингсом и Билли Шерманом. Дженнингс обменялся с ним парой ничего не значащих фраз. Шерман в это время хранил молчание. Потом, взглянув на часы и сославшись на дела, Ноултон вышел из отеля на Бродвей. Не успел он скрыться из виду, как Шерман вскочил, выбежал через боковую дверь и пристроился за ним в 20 шагах. На Бродвее было многолюдно, и Шерману пришлось уменьшить дистанцию, чтобы не потерять своего визави. Ноултон шагал широко и свободно, не оглядываясь, походкой человека, которому нечего стыдиться и бояться. Ему то и дело приходилось делать зигзаги в толпе, а Шерман в эти моменты старался укрыться за чьей-нибудь спиной. На Мэдисон-сквер Ноултон резко остановился и стал смотреть налево-направо. Принимая во внимание густой поток машин, это было вполне естественно. Шерман тут же нырнул за стоявшее у тротуара такси, будучи уверенным, что остался незамеченным. Выбрав подходящий момент, Ноултон пересек площадь и продолжил идти по Бродвею. На 28-й улице он вдруг замедлил шаг, повернулся и исчез за вращающейся дверью кафе. Шерман приблизился и остановился как вкопанный. «Если бы я только решился войти», — думал он. «Можно поставить на кон $10, что я бы узнал, с кем он там встречается. И все бы стало ясно. Но в любом случае они могут выйти вместе». Он нырнул в ближайшую подворотню и стал ждать. Ноултон вышел через несколько минут. Один. У Шермана перехватило дыхание. Он хотел было вернуться, но махнул рукой и решил продолжать слежку, пока не выяснится что-то определенное. Миновав 30-ю улицу, Ноултон повернул на запад. Задача преследователя осложнилась. Прохожих здесь, в отличие от Бродвея, было меньше, и он рисковал быть в любой момент обнаруженным. Ноултон дважды останавливался, и Шерман прятался в ближайших дверных проемах. У 6-й авеню он проходил мимо припаркованного такси. Оно было пустым. Осененный внезапной идеей, Шерман распахнул дверцу и залез на заднее сиденье, подумав, что так риск быть разоблаченным уменьшится. Он показал водителю на Ноултона и попросил следовать за ним. Таксист усмехнулся, резко развернул машину и поехал вдоль 30-й улицы. Они пересекли 7-ю и 8-ю авеню, проехали мимо ряда респектабельных 5-этажных жилых домов. Вдали под зимним солнцем поблескивал Гудзон. Сзади доносилось громыхание поездов надземки и несмолкающий шум большого города. Ноултон, быстро шагая вперед, пересек 9-ю авеню. Такси медленно следовало за ним. Вдруг он повернул ко входу в один из жилых домов. Когда машина подъехала, он уже скрылся в парадном. Шерман велел водителю остановиться напротив входа, а на его лице появилось выражение досады и разочарования. «Ну, — подумалось ему, — я был уверен, что насадил его на крючок, а Ноултон просто пришел домой подремать». «Привет, Шерман!» — прозвучал голос откуда-то сверху. Шерман, встрепенувшись, приоткрыл дверцу машины и посмотрел вверх. Ноултон с усмешкой глядел на него из окна 2-го этажа. «Ты не поднимешься ко мне на чашечку чаю?» — крикнул он. Лицо Шермана побагровело от ярости. «Нет, благодарю вас, мистер Джон Нортон», — отозвался он. Потом повернулся и велел водителю возвращаться. Он был повергнут в смятение и кипел от злости. Шерман тоже заметил, что Лили отдает предпочтение Ноултону. В отличие от Дюмена, он сразу все понял, потому что был влюблен и, следовательно, обладал орлиной зоркостью. Ему было ясно, что соперничать с Ноултоном бесполезно, потому что на его стороне очевидные преимущества. Но все-таки надеялся добиться своего, заставив соперника убраться во свояси. Ему казалось, что он знает, как это сделать. Сначала он попытался блефануть, но Ноултон принял вызов, и он потерпел неудачу. Тогда он стал разными способами проверять свои подозрения, но ему не сразу удалось найти что-то стоящее. Он связался со своими приятелями в Уортоне. Полученные сведения придали ему бодрости. Основания для подозрений были, хоть и не слишком определенные, но были. Требовались доказательства. Тогда он стал тайком следить за Нолтоном, и казалось, ему вот-вот улыбнется удача. Но ухватиться за ниточку никак не удавалось. В конце концов он почти потерял надежду и почти пришел к выводу, что все его попытки тщетны. Шерман был полон досады и разочарования. Он был близок к отчаянию. Но когда видел личико Лили, в нем вновь вспыхивало желание и появлялись силы к борьбе. На этот раз, вернувшись в Ламартин, он решил применить новую тактику. Он привлечет на свою сторону странных рыцарей, не раскрывая перед ними всех своих карт. «В любом случае, это шайка болванов», — рассуждал Шерман. «А малыша-француза я смогу обвести вокруг пальца». Решив так, он зашел в Ламартин и отозвал Дюмена в сторонку. «Хочу поговорить с тобой о Нолтоне». «Что поговорить?» — резко спросил Дюмен. «Я кое-что обнаружил и думаю, что тебе это будет интересно. Кое-что не в его пользу». Дюмен насторожился и многозначительно промолвил. «Нолтон мой друг, так что поумерь пыл, Шерман». «Если это все, что ты можешь сказать, я лучше помолчу», — пожал плечами Шерман. «Только я считал тебя другом, мисс Уильямс». Дюмен окинул его быстрым взглядом. «Так и есть», — заявил он. «Но какой тут связь?» «Связь такая, что тот, кто считает себя другом мисс Уильямс, не может быть другом Джона Нолтона». «Почему это?» «Потому что... я не думаю, что он собирается на ней жениться». «Мой бог!» — у Дюмена перехватило дыхание. «Неужели он посмел?» «Нет, пока нет. Но обязательно посмеет. Она уже выказывает ему расположение. Ты заметил, что она делает с его розами? А знаешь, как она провожает его глазами, когда он идет по вестибюлю?» «Но?» «Что «ну»? Ты понимаешь, что это означает?» «Это означает, что Нолтон может делать с ней все, что хочет. Если не сейчас, то в ближайшем будущем. И он ее погубит. Ты о нем что-нибудь знаешь? Ну так слушай. Его настоящее имя Нортон. Год назад он работал кассиром в банке небольшого городка в Огайо. Однажды утром обнаружилось, что в банке совершено ограбление. Взорван сейф. Доказать вину Нолтона не удалось. Но все знали, что он приложил к этому руку. Он сбежал в Нью-Йорк. Вот откуда у него деньги. Теперь ты все знаешь». «Разве можно допустить, чтобы такой человек крутился около мисс Уильямс?» Француз вздохнул и философски произнес. «Кто из нас не иметь греха?» «О, дьявол!» — в отчаянии воскликнул Шерман. «Наверное, никто. Думаю, ни ты, ни я не захотели бы публиковать свои дневники. Но сейчас не в этом дело. Короче говоря, я случайно узнал, что мисс Уильямс влюблена в Нолтона, и он не применет этим воспользоваться. Ты понимаешь, что это означает?» Дюмен продолжал тупо на него смотреть. «Ну и что же мы делать?» — наконец спросил он. «То же, что мы сделали с дюжиной таких, как он. Но этот Нолтон не запугать». «Но нас же шестеро», — со значением сказал Шерман. Дюмен решительно поднялся с кресла. «Я поговорю Догерти и Дрискл», — сказал он, и, развернувшись, зашагал по вестибюлю. Шерман проводил его взглядом. «Идиот!» — процедил он сквозь зубы. Потом обернулся и посмотрел в сторону Лили. Увидев ее лицо, он покраснел от охватившего его желания быть с нею, а в глазах его появился хищный, как у змеи, блеск. Его переполняла мстительная радость. Затем, взяв себя в руки, он подошел к ее столу, в нерешительности остановился и, наконец, протянул руку за бланком телеграммы. «Решили одарить меня вниманием?» — улыбнулась Лиля. «Да», — ответил Шерман, — «только не в завуалированной форме. Щеки Лили расцвели румянцем, она сердито отвернулась. И у Шермана сердце защемило от ревности. Он положил бланк телеграммы на верхнюю крышку стола и после минутного раздумья написал: «Мистеру Джеральду Гамильтону, президенту Национального банка, Уортон, Огайо. Если хотите найти Джона Нортона, загляните в отель «Ла Мартин», Нью-Йорк, Б.Ш.» Лиля прочитала и улыбнулась. «Вы, газетчики, любите всякие тайны», — заметила она. Потом вдруг слегка побледнела и вскинула на него глаза. «Она заметила созвучие фамилий», — подумал Шерман. «Это похоже на поиски без вести пропавшего наследника или растратчика». «К сожалению, не могу пролить свет на этот вопрос». «О, этого я от вас и не жду. Наверное, вы переполнены очень важными и ужасными секретами». «Возможно». Шерман на секунду замялся, потом добавил: «Но только один секрет я считаю действительно важным». Лиля ничего не ответила. «Он касается вас», — продолжил Шерман. «Меня?» — удивилась Лиля. «Вас», — повторил Шерман. Он понизил голос и со значением добавил: «И меня». Подлинный смысл его слов нельзя было не понять. Лиля на секунду опустила глаза, потом подняла голову и твердым голосом сказала: «Мистер Шерман, я хочу, чтобы вы больше не говорили со мной таким... таким образом». «Ничего не могу с собой поделать. Вы не можете этого не понимать. Я люблю вас. Должна ли я говорить вам, что мне это надоело?» — спросила Лиля, вставая из-за стола. Шерман начал терять над собой контроль. «Мистеру Джону Нолтону вы бы этого не сказали», — презрительно бросил он. «Но придет время, и вы не сможете сказать это и мне». «Я хочу вас. Взгляните на меня. Разве я похож на человека, который не способен добиться того, чего он хочет? Вы будете. Вы должны стать моей». Это было так неожиданно, что лицо Лили залила краска. Потом она вдруг побледнела, и на несколько мгновений у нее отнялся язык. Они молчали. Шерман не успел произнести последнее слово, как уже пожалел о своем грубоватом по форме и слишком поспешном признании. Лиля пришла в себя первой. «Мистер Шерман», — тихо сказала она, — «если вы еще хоть раз будете разговаривать со мной подобным образом, я поставлю об этом в известность мистера Догерти и мистера Дрискола. А теперь уходите». И Шерман ушел. Глава 4. Опасность. До того, как начать действовать в соответствии с тем, что он узнал о Нолтоне, Дюмен решил немного пораскинуть мозгами. Дюмену всегда казалось, что выяснять чью-то подноготную значит совать нос куда не следует. У него могли быть на то свои причины, но давайте будем к нему снисходительными. Бродвей не единственное место на Земле, где принято считать, что прошлое человека касается только его самого, и нечего в нем копаться. Кроме того, и Шерман признавал, что Нолтон лишь находится под подозрением. Никаких доказательств его вины пока не обнаружилось. Он был, как и все, свободным гражданином. Дюмен не хотел сгоряча нанести удар по невинному человеку. Ведь тому придется носить клеймо позора, хотя его причастность к преступлению вовсе не доказана. Но Дюмен помнил и о Лиле. Ее надо было защитить любой ценой. А сам он разве не заметил ее повышенного интереса к Нолтону? Что если она и на самом деле в него влюблена? А вдруг Нолтон и правда такой, каким его представил Шерман? Тогда он точно погубит Лилю. Бродвейские знатоки жизни считали, что любящая женщина для своего избранника сделает все. Поразмыслив, Дюмен на следующий день рано утром решил принять меры предосторожности. Сперва он поговорил с Догерти. Бывший боксер был очень удивлен. «Нолтон мне нравится», — заявил он. «И, по-моему, ты напрасно его подозреваешь. Но ты знаешь, как я отношусь к мисс Уильямс. Она слишком многое для всех нас значит, потому любые случайности нужно исключить. Надо сказать Нолтону, что он здесь персона абсолютно нежелательная». «Вот и я думать точно так же», — согласился Дюмен. Он встретил Догерти на Бродвее. Они разговаривали по дороге к отелю и вместе вошли в вестибюль. Швейцар кивнул им, как старым знакомым. Мисс Хьюджес проворковала «доброе утро», а Лиля мило улыбнулась, когда они проходили мимо ее стола. В вестибюле никого не было, за исключением двух или трех незнакомых им людей, возможно, коммивояжеров, которые сидели и читали газеты. «Так и сделаем», — продолжил разговор Догерти. «Когда ты собираешься ему это сказать?» «Том», — опешил Дюмен, — «ты правда ждешь, что это я ему поговорю?» «А почему нет?» «Да ты что, как я могу?» «Здесь есть такие факты. Нолтон весит 180 фунтов. Я вешу 120. Это абсурд. По-моему, я не трус, но хотел бы прожить еще год или два». Догерти рассмеялся. «Ладно, я это сделаю. Скажу ему, что он плохо себя ведет». Без особой охоты он добавил: «Нолтон мне нравится». Через несколько минут в вестибюль вошел Нолтон. Он направился прямо к столу Лили, чтобы отправить телеграмму. Догерти и Дюмен стояли всего в нескольких футах и слышали их разговор. «Вы сегодня рано», — проворковала Лиля, пока Нолтон вытаскивал из своего пухлого бумажника купюру. Он посмотрел на часы. «Рано? Уже 11:30. «Знаю, но для вас это рано». «Возможно, рановато», — согласился Нолтон. «А как вы поживаете этим приятным морозным утром?» «Хорошо, благодарю вас», — улыбнулась Лиля. Нолтон повернулся и отошел от телеграфа. «Господи, да что тут такого?» — буркнул Догерти. «Ничего», — согласился Дюмен. «Но дело решенное. Никогда нельзя менять своих намерений. Он твой. Иди за ним». Экс-боксер прошел через вестибюль. Нолтон окликнул его. «Привет, Том!» «Доброе утро!» Догерти чувствовал себя неуютно. «Как насчет партии в бильярд?» «Нет». Догерти переступил с ноги на ногу. «Тут вот какое дело, Нолтон. Нам надо с тобой поговорить». «Разговор будет долгий», — улыбнулся Нолтон. «Думаю, достаточно». «Ну тогда пошли в наш угол. Там будет удобнее всего». «Привет, Дюмен. Как дела?» Пока они шагали к облюбованному странными рыцарями кожаному дивану, Нолтон болтал о пустяках. Потом достал две сигары и протянул одну Догерти. «Нет, спасибо», — последовал холодный ответ. «Как? Не возьмешь сигару? Что случилось?» Догерти прокашлялся и сплюнул. «Но...» — запинаясь, начал он. «Все дело в том, что мы, то есть они... Они считают, что ты должен уйти, то есть, чтобы тебя здесь не было. О, черт бы побрал все эти дела!» «Не спеши, Том», — сказал Нолтон. «Произноси слово за словом по порядку». Догерти перестал заикаться, и Нолтон наконец начал понимать, что он хотел довести до его сведения. «Похоже, — прервал он Догерти, — ты пытаешься мне внушить, что я стал персоной нон-грата. Другими словами, странные рыцари сочли необходимым изгнать своего недавно принятого собрата». «Точно так». У Догерти словно камень с сердца свалился. «Просто я не мог это правильно выразить». Нолтон откусил кончик сигары и закурил. «И теперь вам нужно, чтобы я, пых-пых, исчез с лица земли, как это колечко дыма», — промолвил он в промежутке между затяжками. «Вопрос стоит не так. Этого мы вовсе не хотим». «Ладно, какая разница», — махнул рукой Нолтон. «Давай дальше». «Прежде всего, — начал Догерти, — здесь есть мисс Уильямс». «Я и сам ее вижу», — серьезно заметил Ноултон. «Она отправляет телеграммы, иногда и мои. Видишь, как играет свет на ее волосах? Ну и что в связи с ней? Тебе запрещается к ней подходить», — выразительно сказал Догерти. «Надолго?» «Навсегда». Ноултон выпустил к потолку очередной клуб дыма. «Понятно. Что еще?» «Тебе нельзя оставаться в Ламартине». «Что-нибудь еще?» «Это все». Ноултон поднялся, подошел к плевательнице, стряхнул пепел с сигары и вернулся обратно. Еще минуту он курил молча. «А если я откажусь?» «Нас шестеро», — многозначительно промолвил Догерти. «Значит, если я открою дверь Ламартина, то вызову неудовольствие странных рыцарей». «Вызовешь?» «В таком случае...» Ноултон снова поднялся. «Должен тебе сказать, что в ближайшее время странные рыцари будут испытывать неудовольствие 14 раз в неделю. Мне будет очень больно доставлять столько беспокойства моим старым друзьям, но у меня нет другого выхода». Он немного поколебался, потом добавил. «Тебе следовало хорошенько подумать, прежде чем пытаться меня запугать, Догерти». С этими словами он поднялся и ушел. Догерти проводил глазами Ноултона, который подошел к табачному ларьку, потом направился к столу Лили, но вдруг изменил направление и вышел из отеля на Бродвей. После этого экс-боксер поспешил к Дюмену. «Я ему все сказал», — угрюмо доложил он. «Ну и что он?» — спросил Дюмен. «То, что я сказал». «Но наши угрозы он не ставит ни в грош. Собирается делать все, что хочет. Хорошенькие нас ждут дела». «На мое мнение», — возразил Дюмен, — «лучше сказать, что это его ждут хорошенькие дела. Мы показать ему, что с нами шутки плохо. Слушай, со мной есть одна идея». Они сели на диван в своем углу и начали разрабатывать план войны. В это время Ноултон быстро шел в свои комнаты на 30-й улице. Вид у него был озабоченный. Он то и дело беспокойно оглядывался. Иногда на его губах появлялась веселая улыбка. Возможно, когда он вспоминал о донкихотстве странных рыцарей. Тротуары и мостовые были покрыты снегом, первым в этом году. Шумом проезжали машины, и в морозном воздухе гул голосов смешивался со звуками клаксонов. Лица прохожих от быстрой ходьбы были покрыты здоровым румянцем. Это тепло человеческого тела встречало атаки наступающей морозной зимы. Ноултон вошел в ту же дверь на 30-й улице, что и накануне, и поднялся по лестнице на второй этаж. В прихожей он сразу тщательно запер за собой дверь, подошел к шкафу в углу прилегающей комнаты и достал из него небольшой черный портфель. Потом положил его на стол в центре комнаты. Руки его при этом немного дрожали. «Дружище», — громко сказал он портфелю, — «приходится признать, что они пытаются нас разлучить». «В отеле только что разыгралась маленькая комедия, а режиссер ее — наш бесподобный мистер Шерман. И теперь весь вопрос в том, смогу ли я остаться честным перед самим собой. Опасность, конечно, не шуточная, но я настроен предпринять последнюю попытку. Доверимся судьбе. Если орел, я остаюсь. Если решка, ухожу». Он вытащил из кармана брюк монету и высоко подбросил ее в воздух. Она звякнула о крышку стола, упала на пол и выкатилась на середину комнаты. Ноултон подошел и с интересом на нее посмотрел. Потом поднял и положил обратно в карман. Затем он отнес портфель к шкафу и пристроил его на полке. Когда он вернулся и сел в кресло у стола, лицо его было серьезным и обеспокоенным. Если бы его кто-то увидел в этот момент, то непременно сделал бы вывод, что Ноултон на грани душевного кризиса. Но вдруг он улыбнулся, мягко и даже нежно. Проследим за его мыслями, и они приведут нас в Ламартин. Кроме обычных приезжих и праздно шатающихся, мы увидим в вестибюле собравшихся в полном составе странных рыцарей. Шерман и Бут вместе или тремя незнакомыми мужчинами болтают с красоткой из табачного ларька. Вдалеке от них Дрискол и Дженнингс играют в бильярд, а Дюмен и Догерти разрабатывают планы боевых действий. Лиля надевает шляпку и пальто, чтобы идти обедать. Шерман покинул заигрывавшую с продавщицей сигарет компанию и направился к Дюмену и Догерти. «Но?» — многозначительно спросил он, останавливаясь рядом с ними. Они вопросительно на него посмотрели. «Пока Нолтон не показывается», — продолжил Шерман. «Да он черти где!» — сказал маленький француз. «Что?» «Говорю, шорты где?» «Где это?» «Не знаю». «О, в глазах Шермана полыхнул дьявольский огонек. Так ты с ним говорил?» «Да», — мрачно кивнул Догерти. «И он отвалил?» «Похоже на то, но может вернуться». «Ага, а что он сказал?» «По сути, он посылает нас к шорту», — передразнил Догерти француза. Шерман ошеломленно отпрянул. «К черту? Разве ты не сказал ему, что мы с ним разберемся?» Но тут Дюмен и Догерти поднялись и, не ответив ему, удалились в бильярдную, где разыгрывали партию Дрискол и Дженнингс. Шерман слегка покраснел, но ничего не сказал, проводив их презрительной усмешкой. «Теперь мой ход», — процедил он сквозь зубы, когда все разошлись. Конец второй части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.